Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава шестая. Дьяна-йога. Текст 25-26. Всевышний Господь сказал: «Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, подкрепленного верой, человек должен войти в состояние транса. Таким образом, его ум должен сосредоточиться на душе и не думать ни о чем другом. И куда бы ни отклонился ум, изменчивый и непостоянный по своей природе, человек должен неизменно возвращать его обратно под контроль сущности». Комментарий. Ум по природе изменчив и неустойчив. Однако йог, постигший себя, должен управлять своим умом, не допуская, чтобы ум управлял им. Тот, кто привел в повиновение ум, а значит и чувства, именуется Госвами или Свами, а тот, кто находится во власти своего ума, называется Годаса, то есть слуга чувств. Госвами понимает природу чувственного счастья. У человека, пребывающего в трансцендентном чувственном счастье, все чувства заняты служением Хришикеши, то есть высшему хозяину чувств, Кришне. Именно так можно привести в полное повиновение свои чувства, и в этом заключается высшее совершенство йоги. Текст 27. Йог, чей ум сосредоточен на мне, поистине достигает высшего трансцендентного счастья. Он освобождается благодаря осознанию своего качественного тождества со Всевышним. Его ум спокоен, его страсти улеглись, а сам он свободен ото всех грехов. Комментарий. Брахма-бхута – это такое состояние, когда человек очищается от материальной скверны и достигает трансцендентного служения Господу. Нельзя достичь уровня брахмана, абсолюта, пока ум не сосредоточен на лотосных стопах Господа Кришны. Саваи мана Кришна падаравинда йо. Быть всегда занятым трансцендентным любовным служением Господу или пребывать в сознании Кришны означает действительно освободиться от влияния гуны страсти и любого материального загрязнения. Текст 28. Таким образом, йог, владеющий собой, постоянно занятый практикой йоги, освобождается ото всех материальных загрязнений и достигает высочайшей стадии совершенного счастья в трансцендентном любовном служении Господу. Комментарий. Самореализация означает понимание своего истинного положения в отношениях со Всевышним. Индивидуальная душа – это неотъемлемая частичка Всевышнего, и ее предназначение – служить Ему на трансцендентном уровне. Текст 29. Всевышний Господь сказал: «Истинный йог видит меня во всех существах и видит каждое существо во мне. Воистину, самоосознавшая личность видит меня повсюду». Комментарий. Йог в сознании Кришны обладает истинным видением, ибо он видит Кришну, Всевышнего Господа, в сердце каждого живого существа, как верховную душу. Господь в форме параматмы присутствует как в сердце собаки, так и в сердце брахмана. Совершенный йог знает, что Господь извечно трансцендентен и не подвержен материальному воздействию, присутствуя как в собаке, так и в брахмане. В этом заключается высший нейтралитет Господа. Индивидуальная душа также расположена в сердце живого существа и может находиться только в данном сердце, а не во всех других. В этом состоит различие между индивидуальной душой и параматмой. Человек, по-настоящему не занимающийся йогой, не может иметь ясного видения. Тот же, кто осознает Кришну, видит Господа как в сердцах верующих, так и в сердцах неверующих. Господь, будучи источником всех живых существ, подобен матери и дает ему опору. Как мать одинаково относится ко всем своим детям, так и Верховный Отец или Мать одинаково относятся ко всем живым существам. Таким образом, параматма присутствует во всех живых существах. С внешней стороны, всякое живое существо также пребывает в энергии Господа. Как будет объясняться в 7 главе, Господь изначально имеет две энергии – высшую духовную и низшую материальную. Живое существо, хотя и является частью высшей энергии, но обусловлено низшей. Таким образом, оно всегда пребывает в энергии Господа. Всякое живое существо, так или иначе, находится в нем. Совершенный йог одинаково относится ко всем живым существам, потому что при всех обстоятельствах они остаются слугами Господа, несмотря на то, что положение их различно, соответствуя кармическим последствиям их деятельности. Пребывая в материальной энергии, живое существо служит материальным чувствам, а находясь в духовной энергии, оно непосредственно служит Всевышнему. В каждом из этих случаев живое существо – слуга Бога. У человека в сознании Кришны такое видение живых существ является совершенным. Текст 30. Для того, кто видит меня повсюду и видит все во мне, я никогда не потерян, и он также никогда не потерян для меня. Комментарий. Человек в сознании Кришны, безусловно, повсюду видит Господа и видит все пребывающим в Кришне. Может показаться, что такой человек видит все отдельные проявления материальной природы, но он во всех без исключения случаях осознает Кришну, понимая, что все вокруг существует как проявление энергии Господа. Ничто не существует помимо Кришны. Кришна – Господь всего. Это есть основной принцип сознания Кришны. Сознание Кришны – это развитие любви к Кришне, состояние, превосходящего даже освобождение от материальных уз. Это ступень выше самореализации, и, встав на нее, преданный достигает единения с Кришной в том смысле, что Кришна для него становится всем, и преданный переполняется любовью к Господу. Тогда возникают близкие отношения между Кришной и его преданным. На этом уровне человек достигает бессмертия. Верховная личность Господа уже не исчезает более с поля зрения преданного. Растворение же в Кришне – это духовное самоубийство. Преданный не подвергает себя такой опасности. В Брахма-самхите говорится: «Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, которого всегда может видеть преданный Господа, чьи глаза увлажнены бальзамом любви. Он видит его в его вечном образе Шьяма-сундары, пребывающего в сердце преданного». Господь Кришна никогда не покидает поле зрения преданного, находящегося на этом уровне, и такой преданный, в свою очередь, никогда не упускает из виду Господа. То же самое относится и к йогу, который видит Господа как параматму, присутствующего внутри его сердца. Такой йог превращается в чистого преданного и не может прожить ни мгновения, не видя Господа внутри себя. Текст 31. Такой йог, знающий, что я и Верховная Душа во всех живых существах едины, поклоняется мне всем сердцем и всегда остается во мне. Комментарий. Йог, созерцающий параматму в своем сердце, видит полное проявление Кришны в форме четырехрукого Вишну, держащего в руках раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Такому йогу должно быть известно, что Вишну ничем не отличается от Кришны. Кришна в форме параматмы пребывает в сердце каждого. Более того, нет разницы между бесчисленными параматмами, существующими в бесконечном множестве сердец живых существ. Нет также разницы между человеком, обладающим сознанием Кришны, и постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу, и совершенным йогом, созерцающим параматму. Йог в сознании Кришны, даже будучи занят разнообразной деятельностью, находясь в материальном мире, всегда пребывает в Кришне. Шрила Рупа Госвами утверждает это в Бхактирасамрита Синдху. Преданный Господа, всегда действующий в сознании Кришны, обязательно получает освобождение. В Нарада Панчаратри это подтверждается следующим образом. Сосредотачивая свое внимание на трансцендентной форме Господа, всепроникающей и стоящей над временем и пространством, человек полностью погружается в мысли о Кришне и достигает блаженного состояния трансцендентного общения с Ним. Сознание Кришны – это высший уровень транса в практике йоги. Само понимание присутствия Кришны в сердце каждого, как параматмы, делает йога безгрешным. Веды подтверждают это непостижимое могущество Господа следующим образом. Хотя Господь един, но Он присутствует в бесчисленных сердцах во множестве форм. В Смрити-шастрах говорится: «Вишну един, и все же Он вездесущ». Несмотря на свою единую форму, Он присутствует во всем благодаря своей непостижимой энергии. Подобно Солнцу, Он появляется во многих местах сразу. Текст 32. О Арджуна! Совершенный йог путем сравнения с собственной сущностью видит подлинное равенство всех живых существ, будь они в счастье или в горе. Комментарий. Находящийся в сознании Кришны является совершенным йогом. Он восприимчив к счастью и несчастью всех людей, благодаря своему собственному опыту. Причина страдания живых существ кроется в том, что они забыли свои отношения с Богом, а их счастье в знании того, что по самой своей природе плоды деятельности всех существ принадлежат Господу Кришне. Он владелец всех земель и планет и искренний друг всех живых существ. Он знает, что любое существо, обусловленное гунами материальной природы, подвергается трем видам несчастья материального характера из-за того, что им были забыты отношения с Кришной. Так как человек в сознании Кришны счастлив, он старается повсюду распространить знания о Кришне. Поскольку совершенный йог стремится рассказать всем о сознании Кришны, то он является самым лучшим благодетелем на свете, а среди слуг Господа он самый любимый. Другими словами, преданный Господа всегда заботится о благополучии всех живых существ, и таким образом он на деле является другом каждому. Он наилучший йог, потому что не желает добиться совершенства в йоге только ради собственного блага. В нем нет зависти к другим людям. В этом состоит отличие между чистым преданным Господа и йогом, занимающимся лишь собственным совершенствованием. Тот же, кто удаляется в уединенное место для медитации, может быть не столь совершенным, как преданный Кришны, который старается направить всех на путь осознания Бога. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Vande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Ki Chana Nitya Gita Baditra Madhyanmana Sodasena Ramanchakam Pasutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Sansharadavanalalira Lokah